В этом же году он провел осень в Прионежье, а через пару лет снова побывал за границей и вернулся морским путем вокруг Европы. Эти поездки послужили началом многих дальних, подчас весьма опасных странствий писателя. Его жизнь сильно изменилась. Пришлось расстаться и с родным Кисловым. Начавшаяся коллективизация необратимо преобразила деревню, и автор великолепных рассказов о Смоленщине потерял своего героя, самобытного крестьянина-хозяина, владетеля своей земли. Иван Сергеевич Соколов-Микитов неоднократно участвовал в полярных экспедициях по освоению Арктики и Севморпути, в работах по спасанию севшего на камне ледокола Малыгин, проходивших в сложнейших условиях полярной ночи, и по подъему затонувшего ледокола Садко, побывал на Таймыре и в Лапландии, на Тяньшане и в Приуралье, в Линкоране и на Каспии, в Беловежской пуще и в нескольких заповедниках. В его домашнем архиве хранилась географическая карта Смоленщины, где отмечались охотничьи скитания по родному краю. Теперь для нанесения его маршрутов потребовалась бы карта всего восточного полушария. На ней появилось имя самого писателя. Одна из бухт русской гавани на Новой Земле получила наименование бухты Микитова. Путешествия давали материал для многочисленных книг. Писатель Ивана Сергеевича Соколова-Микитова с полным правом можно считать одним из основателей путевого художественного очерка в русской и советской литературе. Образное слово автора обладает чудесным свойством ощутить читателю его соучастие, и тогда читателю кажется, что он сам идет меж окруженных снегом елей, роняющих снежную навесь, которая, рассыпаясь, сверкает мириадами алмазных блесток, стоит на ночной вахте у штурвала парохода и видит, как из багрового разлива моря, отразившего рассветное небо, вырастает огненный лоб огромного солнца, как сухо, шурша с ледяными прозрачными крыльями, трепетно присаживается на лаковый лопушок речной кувшинки стрекоза, как незаходящее северное солнце просвечивает крылья краснобрового петушка полярной куропатки, взмывшего в токовом полете над слепящей белизною тундрой. К старости земное пространство сужается и постепенно обретает пределы того, каким оно было в детстве. Еще дороже и духовно более близкой после мудрого осмысления прожитого становится природа, доступная округе. В начале 50-х годов Иван Сергеевич поселился в небольшом карачаровском домике, уединенно стоявшем у опушки леса на берегу Волги. Здесь он жил и работал в течение последних 23 лет жизни, бродил и ездил по ближним тверским краям, находил в них сходства и различия с землей родной Смоленщины. Его добрый, внимательный взгляд, взгляд очарованного странника, подмечал, как резвятся на сосне, гоняясь друг за другом белки, как падает над весенним лесом, издавая блеющие звуки баранчик-бекас, как шурша коготками по коре, обследуя дерево поползень, единственный из наших птиц, умеющий так ловко бегать по стволу вниз головой. Так как когда-то Сергей Никитич посвящал сына Ваню в тайны смоленских лесов, Иван Сергеевич передавал теперь свои знания природы своему внуку Саше, чье детство, начиная с 3 лет, прошло в чудесных краях Тверского Верхневолжья, сочетавшего укромные уголки тенистых лесов с раздольем полей и речным простором. Лесные обитатели, привыкшие к тихому соседству поселившегося писателя, доверились ему и сами навещали карачаровский домик. На полянку перед окнами весной привычно прилетали таковать тетерева-косачи. По пряслам ограды прыгали белки. За наличником окна свили гнездо трясогузки. Под домом жило семейство ежей, и даже наведывалась лиса —